Алло. Алло. Ну. Что, ну? Ну базарь, блядь. Ты чё, блядь, охуевший, что ли? Базарь чё-то. Это ты Пиздец, мне нахуй. там вот это... Подожди, это ты мне в этом пишешь, в топ-фейсе? Чё нахуй пизданул еще раз? Это, говорю, ты мне там в топ-фейсе пишешь что-то. Допустим, блядь. Допустим, блядь, что ты, блядь, баба, что ли, ебаный рот? Я тебе слушаю, что за допустим? Ты что, паренек, что ли, пятилетний? Допустим, я тебе пишу. Ты где вообще живешь? Давай с тобой договоримся. Давай с тобой договоримся. Вот ты меня сейчас Слушай, хорошо. мне с тобой Ты не о меня чем хорошо? договориться. Ты меня хорошо сейчас слушаешь или нет? Давай, чеши. Значит, смотри. Ну. Мы завтра с ребятами все в пятером подъезжаем и ебем твою мамку в жопу. Ты не против? Слышь, пидорас ты ебаный, ты свою маму так скажешь, гондон, блядь. Адресок скажи, пидорас, а тебе вечером, блядь, скажу, гондон. Я твоих Слышь? друзей, твою маму выебу на вашей спине, пидорас ты ебаный. Ты адресок пиши, блядь. Так, записывай Хуйло ты адрес. ебаная. Я диктую, я диктую. Давай, если ты обманешь, я твою мамину гроб ебал, если ты Не-не-не-не-не, не обманешь правдивый адрес. адрес. Сейчас все скажу. Давай, Записывай. пидорас, пиши, блядь. Записывай. Нет, ты Гондон ты запи... ебаный. Нет, ты записывай. Я диктую. Ты записываешь или нет? Ты мне по СМС пришли, гондон Нет, ебаный, нет, блядь. ничего не Ты пришлю. охуел, блядь, Или... пидорас. Послушай, или ты записываешь, или мы с пацанами Давай, едем. сегодня приезжаешь в Бутово, блядь, около метро. Кто не приедет с его друзьями, я его друзей маму ебал, его маму Ты не ебал, ты понял? понимаешь, ты не понимаешь. Мы с ребятами Да ты, уже блядь, е... петух ебаный, блядь, ты как базаришь, гондон, блядь? Мы Ты знаешь, уже кому с... ты вообще пишешь? Мы Да уже мне с... похуй на твоих ребят, гондон ты Так ты ебаный. не Ты понял, знаешь, кому ты пишешь, пидор ебаный? мы же к твоей маме едем, долбоеб. К твоей маме, блядь, пойдешь, гондон. На твоей маме гроб я ссать буду, гондон, блядь. Ты знаешь, кому ты пишешь? Хуйло Ну, ебучее, блядь. тупорылая обезьяне, да, я знаю. Тупорылая обезьяна, это твоя мама, которая тебя родила, гондон, блядь. Пидор ты ебаный. Ты знаешь, зачем кому ты пишешь, петух ты ебучий. Ты тупорылая обезьяна, это Давай, сука, очевидно. сегодня, если не приедешь, что ты конченый пидорасом будешь, блядь. Петух ты ебаный, блядь. Так, Тебе нахуй не надо, чтобы ты петушили, понимаешь, блядь. проблема Хуйло в том, что ебаное. Да сегодня иди я ты тебе... нахуй, ты петух ебаный. Ты петух ебаный, блядь. Да. Ты только там пишешь, записываешь, блядь, не знаю к чё. Кто записывает, да его маму тоже ебал, блядь. Кто сейчас сидит и записывает что-то там, блядь. Петух ты ебаный. Ты Так попал, мы... паренек. Ты Тебе едешь с пизда, я нами тебе или нет? отвечаю. Скажи мне, ты с нами едешь? Слушай, тебе пизда, я тебе это говорю. Я узнаю по твоему этот номер, на кого зарегистрирован. Тебе пизда, Да. паренек. Ты, блядь, иди молись, ебаный урод. Кому Хуйло ты молиться? ебаная, блядь. Подожди, так ты едешь с нами или не Иди, едешь? блядь. То есть мы Да я без тебя. насчет... Мы без тебя едем, да? Идите вы, слышишь, ты петух ебаный, давай сейчас увидимся, гондон. Так ты понимаешь, что сейчас мы с ребятами закупаем Приезжай ты в презервативы? метро, Люблино, пидорас, я сейчас Сейчас сам мы приезжаю, твою закупаем маму ебал. презерв... Ебем твою мамашу, понимаешь? Мы... Презерватив ты для своей мамы купи, когда она, блядь, в гробу умирать будет, на его срать буду, гондон ты ебаный. Давай, блядь, приезжай в метро, Люблино, через полчаса кто не будет, да его маму ебал. Так Тебе не пизда будет принести, никого. иди Ты вешайся, понимаешь, гондон. все едут ебать твою Да ты мамку в жопу. петух ебаный, блядь. Ты петух ебаный, блядь. Ты кто по жизни, а, гондон ты Я тебе ебаный? объясню, я тебе Давай объясню. увидимся с тобой, блядь. Я тебе Да ты объясняю. гондон ты ебаный, Я... я твою маму ебал, Нет, блядь. неправильно. Давай увидимся, петух ебучий. Давай Чё ты увидимся, неправильно, но блядь? Тебе кайф ты дают, должен когда, блядь, тебе понимать. поебальку дают, гондон, Ты должен а? понимать, что я довольно Хуйсос ты близ... ебаный. Я Да довольно ты близкий... петух ебаный, блядь. Да Я ты довольно... петух ебаный, блядь. По Я жизни, гондон, блядь. довольно близкий друг...